Когда мы подъехали, штурмовая группа уже рапортовала об установлении наблюдения за нужным адресом. Так что, когда мы вышли и направились к неприметному офисному зданию стандартной архитектуры, мы фактически уже были прикрыты. «Дело за малым», — буркнул Кин. «Чтобы тут в самом деле было то, что мы ищем, а не очередное передаточное звено». «Остается верить», — хмыкаю я, — «во всевеликого коду». «И или пророка его», — сморщил нос Кин, пребывающий явно в самом скверном настроении. «Интересно, что это началось ровно в тот момент, когда мы получили новое дело, и шло по нарастающей, что навевало определенные подозрения. У Кина к этому приключению было что-то личное». «Не отвечают». Кин несколько раз нажал на вызов интеркома, но ответа не получил. «Очень невежливо». «В самом деле, киваю и сосредотачиваюсь. Что же, я и без усилителя что-то могу. Поле моего сознания распространяется вовне, и я прицельно ищу вокруг другие сознания. Охранник находился примерно там, где должен был, совсем близко. Он озабоченно обдумывал, с какого хрена и с какой целью мы тут ошиваемся, и размышлял, не поднять ли тревогу». «Не поднять», — советую ему я, успокаивая его и рассеивая тревожность. «Зачем тревога? Может, люди ошиблись адресом? Только и всего». Я пытаюсь подтолкнуть его открыть двери, но тут попытки вмешательства натыкаются на серьезный блок из инструкций, и его можно только переломить в этом, и потом кучу отчетов. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Писать не выдавливается?» — мельком спросил Кин, оглядываясь кругом. «Если только на заполнение формы ПВС-01 и сопутствующих». «Ладно, займемся биохакингом». Кин похлопал себя по карманам, явно разыскивая сигареты, и пошел за угол, насвистывая. Я чуть сдвигаюсь назад, чтобы видеть, чем он занят, и продолжаю вести охранника на всякий случай. «Готовность 30 секунд», — сказал Кин нашему сопровождению и начал расстегивать ширинку. «Вообще-то ссать в непредназначенных для этого местах нарушение как минимум 3 постановлений и общественной морали. И, вероятно, именно от внезапности срабатывает как часы. Охранник, возмущенный таким наглым и аморальным попранием собственности прямо под камерой, выбежал наружу, забывая обо всем, и я тут же вдвигаюсь в проход достаточно, чтобы заблокировать дверь. Из-за угла раздались приглушенные вопли и возня, и ровно через обещанные полминуты Кин деловой походкой проследовал мимо меня вглубь здания, и за ним тут же начали втекать лучшие представители Альянса, замаскированные под штурмовиков. Я вынужденно пропускаю их вперед. Кин, к сожалению, прав. И с текущим креслом я не везде пролезу, но это не мешает мне тоже заниматься делом. Вместе с одним из парней я перемещаюсь на место охранника и с интересом изучаю все мониторы наблюдения. Заодно проверяю, подключено ли все это к какой-нибудь внешней сети. И нет, только локаль. Разумно. На мониторах был прекрасно виден ход операции и потенциальные точки удара. Наши перемещались, уверенно обходя все комнаты и фиксируя всех, кто попадется. Их не так много, и по виду мне кажется, что это скорее какой-то технический персонал, не слишком осведомленный о том, на кого они работают на самом деле. Хотя я могу ошибаться. Один из коридоров на видео, впрочем, привлекает мое внимание тем, что на одной его стороне меньше дверей, чем на другой. «Кин, зайди в комнату слева от себя». «Слева — это сюда?» «Нет, в другую сторону». «У тебя совершенно непозволительный для профессии топографический кретинизм. Это справа». «Заткнись и иди». «Доволен?» Стоит ему открыть дверь, как я однозначно идентифицирую нужную камеру и пытаюсь оценить размеры комнаты. Они не соответствуют длине коридора. «Айка!» — вызываю ее я. «А?» «Быстро. Мне нужен пожарный план здания, куда мы поехали. Желательно старый. желательно и старый, и новый. И что там должно быть? Не болтай, ищи. Я уже все нашла. Что тебя интересует? Коридор на первом этаже, справа от входа. Кин, это справа? Это справа. На старом плане 3 комнаты по дальней стене от входа. На новом плане 2. Видимо, что-то огородили. Отлично. Кин, слышал? Есть какой-то замаскированный проход. Ищи по комнате. Понял. Коротко ответил Кин, и я вижу, как он деловито простукивает стены. Там камеры нет? Кажется, нет. Второй выход. Проверив шкаф, он кивнул своим более тяжело вооруженным спутникам. Один из них, показав сигнал бойцам, начал заходить, и Кин последовал за ним почти сразу. Предположительно. Иначе зачем такое городить? Ладно. Обнадежил меня шеф. Далеко не сбегут. У нас район уже оцеплен, и вообще все предусмотрено. Его голос мигнул, и я частично вижу, почему. Из прохода, замаскированного под шкаф, вылетели клубы пыли. В зияющую пасть прохода тут же ворвались еще 2, и я нахожусь в неведении долгие секунды, пока Кин не отозвался. «Кин! Кин, твою мать!» «Мою мать не надо. Погоди, сейчас». Задушенно ответил он через некоторое время, и еще через пару секунд появился на видео в комнате, выходя из шкафа. «Вот гребучая волшебная страна за шкафе!» — пожаловался он, ощупывая свою голову. «Я вижу, что волосы у него частично слиплись от крови, лоб и руки рассажены. Ловушки или что?» «Или что? Нас явно ждали и обрушили проход». Не знаю, пролезем теперь или раскапывать. Значит, у них есть второй выход из той зоны, и хорошо бы он был в пределах оцепления. Да ничего. Если они вылезали на открытую часть здания, мы их срисуем с камеры, возьмем тепленькими. Я пошлю все записки Айке. Ты в порядке? Царапины. Небрежно сказал Кин, но именно этот небрежный тон мне не нравится еще больше. Сейчас поищем, нет ли тут в доступной части каких-нибудь пропавших артефактов. Как отправишь, мы всех, кого повязали, сгоняем в холл. Сразу их проверь на то, что знают или не знают. Я сомневаюсь, что знают. Знаешь ли, самое важное лучше всего прятать на виду, — наставительно сказал Кин. Я не спорю. Сомневаюсь, но не спорю. Делаю, что сказано. Ставлю копировать в нашу систему через временное хранилище все записи, до которых дотягиваюсь. Архивов много, минимум месяц видео. Качаться будет некоторое время, что можно потратить на опросы. Кто знает, вдруг Кин прав. Техперсонал может знать, если не самых главных, то хотя бы кого-то. В холле меня встретили нервные, испуганные, истеричные люди, согнанные сюда как стадо овец. И овчарки при них имелись. Пара бравых парней, до кончиков ушей и выше в форменной броне. «Что все это значит?» Тут же подал голос самый дерзкий. «Кто вам позволил сюда так врываться?» Я предупреждающе поднимаю руку, направляюсь к замеченному в холле терминалу, подключаю его и устанавливаю прямую связь со своим комом, чтобы использовать местное подключение для связи. Вообще-то так делать нельзя, но мне надо кое-что проверить. Я. Можешь сказать, этот терминал в той подсети, из которой нам показывали бумагу, или нет? Инки. Можешь научиться ставить знаки препинания? Я. Могу, но в этом часть моего шарма. Инки. А научиться не коннектиться к любой общедоступной сети, чтобы не взломали, можешь? Или тоже часть шарма? Я. «Я специально». «Инки, подсеть та, устройство другое». «Я». «Что сделать, чтобы ты нашел то устройство?» «Инки, не отключаться». «Я не отключаюсь, просто переключаюсь. У меня свое задание». «Итак, господа, следую мимо ассортимента граждан в холле, сосредотачиваясь и распространяя во все стороны свое спрутообразное присутствие». Я неплохо умею маскировать свои вмешательства под естественную нервозность и тревожность людей, избегая прямого воздействия. И это одна из моих самых крутых фишек на самом-то деле. Очень советую вам сразу же исключить себя из рядов подозреваемых и начать сотрудничать. Срочно. Потому что в ходе операции уже пострадал сотрудник Министерства безопасности. И вам, если что, отвечать еще и за это. Хотите? Преступный сговор, препятствие следствию. Вам это надо? Или надо ответить сейчас честно на несколько вопросов и пойти по домам? Но мы ничего не знаем. Подал голос молодой мужчина в униформе и тут же поправился. «Я ничего не знаю. Мы просто обслуживаем это здание. Тут проводятся аукционы нескольких аукционных домов. Деятельность лицензирована». «А продажа государственного имущества лицензирована?» Спрашиваю его я, разворачиваясь к нему всем корпусом. «В каком конкретно аукционном доме из тех, что здесь продают свои лоты, такое допускается?» «Я ничего не слышал о таком, чтобы продавали госимущество», — смешался он. «Разве это разрешено?» Краем глаза вижу, как дергается его коллега. В такой же униформе и без каких-либо знаков отличия. Но он очень явно и непроизвольно среагировал. Значит, что-то знает. «А вы, господин...» — смотрю на его бэджик. «Маур, что-то знаете о таком?» «Послушайте, я не хочу неприятностей». «Если хозяева что-то там мутят в подвале, это не мои проблемы, правда? Нам всем запрещен вход в некоторые части дома, все равно». «Вы сейчас готовили какой-то аукцион?» «Да, несколько лотов. Ну, вот, например, копия отречения Аэмриса III. Отличная копия, очень качественная». Это уже было крайне интересно. «Где она хранится?» «В сейфовой комнате, как и остальные». «У кого ключи?» «У хозяев, конечно». «Тогда начнем с простого. Кто у вас хозяин? Меня особенно интересуют персоналии, обладающие ключами от тайных комнат. Мы его знаем как господина Крюгерса, но...» Маур смерил меня и охрану оценивающим взглядом. «Я вот сейчас подумал, что это может не быть его настоящее имя. Айка, призываю помощь я. Среди собственников и аффилиатов на этот дом есть некто Крюгерс?» «Минутку», — сообщает она. «Господин Маур, снова обращаюсь к добровольному источнику информации я. С кем еще из владельцев вы общались?» «Нашу работу обычно проверяла управляющая компания «Воллос». Они же нас и нанимали. Там разные менеджеры были. Айка, Воллос». «Я все слышу, не кипиши». «А ты кипиши», — укоризненно говорю ей. «Господин Маур, вы лично в курсе о дополнительных скрытых помещениях в доме и выходах?» «Лично не в курсе. Но могу предположить, что речь о комнате в правом крыле». «Когда последний раз господин Крюгерс посещал этот дом?» «Сегодня? Народ, был он сегодня?» «Был». «Во сколько он покинул здание?» «Не знаю. Мог и не покинуть, а быть в тех задних комнатах». Я вопросительно смотрю на охранника, попавшегося на уловку Кина, тоже втащенного сюда заботливыми штурмовиками. «Так что, покидал господин Крюгер здание сегодня?» «Я не обязан вам отвечать». «Не обязаны, а мы очень любим таких героев». Улыбаюсь я очень-очень дружелюбно. Я не знаю, почему это зачастую вызывает совершенно противоположную реакцию у людей. Может, потому что в этот момент, пользуясь концентрацией внимания допрашиваемого на другом, я его обычно и продавливаю. «Не покидал», — ответил охранник так, словно я это из него ножом вырезал. «Спасибо, вежливо благодарю его я и продолжаю ждать, чутко прислушиваясь к малейшим изменениям настроения своих пленников. Но ничего такого и ничего нового». Я тяну за ниточки полученной информации, но новых сведений не достается. Разве что нечеткий отпечаток образа искомого Крюгера. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Короче, никаких Крюгерсов», — подытожила Айка пару минут спустя. «Есть один Дессе, один Хория, один Глутыр. И еще дамы Воллос и Гранти. Инфу шлю». «Это уже что-то. Можно опознать». «Кто из них Крюгерс?» — показываю я ему картинки в ряд. Он уверенно указывает на Глутыра, и я тут же отправляю изображение Кину. «Кин, ловим этого». «Так точно, шеф». «Стоп! Это вроде я тут шеф». «Нет, ты что-то путаешь. Исполняй». Хмыкаю я и обвожу взглядом задержанных. «Господа, кроме охраны, прошу вас оставить свои данные одному из моих коллег, и вы свободны, как я и обещал». Взгляды, обращенные на меня, были полны сомнений и легкого недоверия. Но когда первый из них после демонстрации своего ID молчаливому штурмовику был спокойно отпущен во свояси, остальные с надеждой потянулись вслед за ним. Я мониторю их, памятуя о всякой фигне, которую мы пережили из-за телепатических выкрутасов совсем недавно, я вынужден быть экстра внимателен. Но ничего подозрительного все равно не замечаю. Это даже странно. Кин, статус. «Волоку тебя добычу, о великий потрошитель мозгов!» — бодро отозвался он. «Неужели взяли?» «Взяли. И как умудрились?» «Честно? У нас было оцепление района. Мы тупо не выпускали никого с самого начала. И по видео нашли нужного, когда ты прислал фото». «Тотальная проверка всегда помогает, да?» «Учти, он сложный». «Я сложней». Глутыр выглядел недоброжелательно, прямо скажем. И ничем не напоминал вальяжного гражданина-босса, который тут ходил и всем указывал. «Добрый день». Вежливо поприветствовал его я. «Господин Глутыр, или вы предпочитаете Крюгерс?» Он дернулся и зыркнул, и я зацепил его эмоции краем и начал разматывать. «Вижу, Крюгерс вам нравится больше. Не соблаговолите ли представить нам лот, который вы собираетесь продать? Мы заинтересованы». «Это который?» — с подозрением осведомился он. «Подделку отречения Аймриса, конечно же». «Вы издеваетесь? Это качественная реплика, и она совершенно законна». «Была бы законна, если бы из вашего офиса не предлагали ее купить как оригинал». «Итак, это реплика, всего лишь реплика. Вы разнесли тут все из-за реплики?» «Покажите, пожалуйста». Вежливо прошу я, ментально подталкивая его к содействию. Если мы получим удовлетворительное объяснение и убедимся в происхождении документа, вы легко отделаетесь. Итак, господин Крюгерс, хранилище в правом крыле. А что еще в правом крыле? Он зыркнул на меня и отвечать не стал, а я пока не давлю, у меня другие планы. Соблаговолите. Приглашаю его я. Из вещей си ключ верните. — пробурчал он. Кин сориентировался быстро. Искомый предмет был найден, и сейфовая комната, занимающая больше половины одного из помещений, открылась перед нами. Тут много всего, и я уверен, что происхождение всех вещичек будет тщательно проверено нами позже, но пока нас интересует всего один предмет. По закону жанра, негромко предрек Кин, сейчас окажется, что реплика похищена, украдена, потеряна или уничтожена. Почему? Вот она. Крюгерс, он же Глутыр, снимает кинетическую защиту, в точности такую же, как мы видели, убирает купол и протягивает Кину шкатулку. Я с интересом тянусь вверх, чтобы вместе с шефом заглянуть туда. Кин милостив. Открыв фиксатор, он поворачивает добычу ко мне, и я вижу перед собой точно такой же документ, как нам показывали на видео. Пятнышко снизу, замятие сверху. Указываю я на признаки, на которые обращала внимание Айка. «Да», — прокомментировал Кин, и я понимаю его озадаченность. «Либо нам пытались через сум-сеть впарить фальшивку на аукционе, либо нам сейчас впаривают настоящее за фальшивку. Продают, так сказать, более ценный товар под видом реплики». «Так что ты думаешь, Иль?» «Я сканирую Крюгерса прицельно, надавливая на потенциальные болезненные точки, пока Кин продолжил так и эдак, без всякого почтения, крутить в руках ценный документ. И тут мой ком внезапно подал признаки жизни. Инки. Искомый предмет все еще лежит перед камерой устройства в ожидании дальнейшего изучения. Это немного проясняет ситуацию. Или запутывает ее еще больше. Господин Крюгерс, вежливо обращаюсь к нему. Покажите нам, пожалуйста, куда ведет второй выход из этого здания. «Вы в курсе, что это коммерческая тайна? И защита нашего аукционного дома, которую вы сейчас пытаетесь меня заставить сдать за просто так?» «Не за просто так, а потому что, если вы не покажете, я заставлю вас сожрать собственные глаза». Тем же милым тоном говорю я. Он похлопал глазами, глядя на меня, открыл и закрыл рот. «Конечно же, вы этого не сделаете. Есть же ограничения, нормы, этические нормы для всех вас, гребаных телепатов». «Проблема этих норм в том, что они ограничивают только тех, у кого есть совесть», — сообщаю ему. «Разве это допустимо? Я буду жаловаться. В совет по этике». «А у него там отец глава этого совета», — ответил Кин, с удовольствием подыгрывая мне. «А я так вообще ничего не увижу. Я документ изучаю». Крюгерс завис на границе между «верю» и «неверю», и Кин подтолкнул его немного, добавив: «Не ту расу назвали пожирателями мозга на самом-то деле». «Я покажу», — сказал Крюгерс. «Но я не виноват, если этот не проедет». «На такой случай, господин Крюгерс, — заявляю я умею летать». Он явно продолжил обдумывать эту мысль после, препровождая нас под жестким контролем по задворкам района к хорошо заныканному выходу. Судя по карте, нам повезло, что это место вообще оказалось внутри оцепления, потому что мы двигаемся какими-то связанными между собой узкими проулками, почти без боковых ответвлений. И эта дорога начиналась почти у самой границы заблокированного района. «Козьи тропы какие-то», — прокомментировал Кин. «Чую знатока». «Чтоб ты понимал в козьих тропах». «И в козах», — подтверждаю я, — «тоже ничего не понимаю». «Козлах зато, наверное, отлично». «Нет, по козлам специализируются девчонки, ты путаешь», — смеюсь я. Проход в здание оказывается неприметной задней дверью, просто маленький тамбур с козырьком, и Крюгерс с явной неохотой открывает ее своим ID. «Дальше мы сами, спасибо», — поблагодарил его Кин, отнимая у него карточку ID. И кивнул нашим спутникам, чтобы придержали невольного провожатого. Судя по всему, нам предстоит выйти с ним на пару раундов дополнительного по итогам нашего с Кином забега. «Если там длинная лестница, нам конец», — предупреждаю я. «Останешься прикрывать тыл», — равнодушно ответил он, проходя внутрь. «Впрочем, нам везет, высоких лестниц нет». И мы, заглядывая в каждую комнату по очереди, убеждаемся, что и людей тоже. Все пусто и спокойно. В одном из помещений мягко шуршит серверное оборудование, а в другой мы находим брошенный реквизит для прямой трансляции с нами. К бумажке с отречением мы несемся едва ли не наперегонки, и Кин, что характерно, сделал меня полностью. Я подлезаю, оттягиваю его руку за рукав в свою сторону, и дурацкий документ выглядит совершенно идентичным тому, который мы уже видели. «Выглядит знакомо», — с юмором сказал мой шеф. «Более чем. И какой из них настоящий?» «Вероятно, никакой». «То есть оригинал никто не крал, и Дип его там откопает рано или поздно?» «Я не сомневаюсь в способностях Дипики, но почти уверен, что не откопает». «Почему?» «Потому что трудно найти в темной комнате черную кошку, если ее там нет. Им нужен был оригинал, чтобы воспроизвести его так хорошо. Видишь, тут есть даже коричневатый след, как на оригинале». «Что за след?» Я щурюсь, приглядываюсь, и Кин провел по пергаменту, показывая траекторию. Я вижу там едва заметный оттенок. Правда, не сказать, что коричневый. Но если напрячь фантазию, то можно предположить. Однако я прекрасно помню, что этот признак Айка не называла. И на прошлом отречении был такой след. «Был. А от чего он?» «От табака», — сморщил нос Кин. Он поднес бумагу к носу, словно надеясь через столько лет почувствовать запах. Но это было, конечно, напрасно. «Кин, а как думаешь, эти люди в курсе, что это был табак?» — задумчиво спрашиваю я. «Вероятно. Чернила, бумага и все остальное выглядит вполне аутентично. Нужно сделать полный анализ, конечно». «Почему ты тогда думаешь, что обе штуки — подделки?» Даже если одна из них настоящая, такое их количество заставляет считать их все репликами. И как их могли сделать настолько правдоподобными? Вероятно, надо выяснить, не пропали ли где-то запасы бумаги этого времени. Как ты себе это представляешь? Их наверняка тонны. Как я уже говорил, моя вера в способности Дипики безгранична. Тут моя очередь сомневаться, пожалуй, но я молчу на этот счет. Полагаю, нам предстоит поговорить с господином Крюгерсом, он же господин Глутыр, о многих деталях. Кин кивнул мне, еще раз осматривая бумагу и так и эдак. Очень многих. Вероятно, мы тут еще на пару сроков аукционных лотов найдем. В самом-то деле. И еще пару намотает поверх кода по итогам анализа местной инфраструктуры. Тоже неплохо. Согласился Кин и ответил на вызов Комма. «Да, Радомила, что-то случилось?» «Шеф, у меня на связи оперативники, и, в общем, у нас захват заложников». «И при чем тут мы?» «Это Дип, шеф», — осторожно сказала она. «Ее удерживают на том складе». Кин некоторое время молчал, и я почти вижу, как сменяют друг друга на его лице неверие, понимание, принятие, ужас, хотя он и пытался сдерживать эмоции. «Как? В госархиве?» «Да. Передавать данные по расположению?» «Ой, глупый вопрос, шеф. Я передаю». Кин посмотрел на ком, потом куда-то на стену, продолжая удерживать вызов. «Кажется, обычно как минимум 3 дня от начала расследования проходит, прежде чем все становится настолько жарко. Да?» — сказал он.